Именно, я пытался использовать свои способности раньше, но теперь мы знаем почему. Но мой вопрос в том, как, черт возьми, еще один оказался на земле. Вот уже три раза такое случалось. Сначала бунт и яд, потом резня, теперь еще одна. Откуда они берутся? Спросил Шон, прежде чем Веном появился у него на плече. Вполне возможно, что комета распалась и ее многочисленные фрагменты были разбросаны по звездам, сказал Веном. Ну, я знаю только, что эта тварь больше никого не съест, сказал Стратерс. Довольно скоро остальные ушли, чтобы быть просто он начал бежать. Конечно, у Стразерса были проблемы с его палаткой, и Ахмат не помогал, имея достаточно своего эгоистичного отношения и никакой оценки. «Я уверен, что твоя верва заката будет стоить того завтра», — сказал Ахмат, заставляя остальных смеяться, пока они смотрели. «А как насчет того, чтобы заниматься спортом и помогать в старые добрые времена?» — спросил Стразерс. «Как насчет того, чтобы снова поставить палатку на озере? Может быть, суши?» — сказал Ахмат. «Ха-ха-ха!» — Шон рассмеялся. «Ты действительно считаешь, что тебе так необходимо наслаждаться жизнью?» – спросил Стразерс. «Может быть, нет, ты будешь уважать следующего мужчину, который сделает твою грязную работу», – сказал Ахмат, заставив его зарычать, прежде чем Ахмат застегнул молнию на своей руке и расслабленно вздохнул. «Ну, надеюсь, тебе там хорошо и уютно», – завопил Стразерс. «Да, очень удобно, спасибо», – сказал Ахмат. «Сукин сын, черт возьми», – завопил Стразерс. «Между тем, Турок и Марси бежали через лес, пытаясь убежать от крокодила. Может, остановимся передохнуть?» – спросила Марси. «Нам нужно уйти от этой штуки как можно дальше», – сказал Турок. «Турок, мы даже не знаем, где находимся», – сказала Марси. «Ок, мы сделаем небольшой перерыв», – сказал Турок, прежде чем они услышали, как ломаются ветки, заставляя их напрячься, прежде чем появился Ларри. «О боже! Слава богу, это вы, ребята», — сказал Ларри. «Ларри», — сказала Марси, обнимая его. «А где Рэйчел?» — спросил Турок. «Она не сделала его мужчиной». «Где Тат?» — спросил Ларри. «Одинаковый», — сказал Турок. «О боже мой, мы умрем, чувак», — завопил Ларри. «Мы выживем, пока будем избегать этой штуки», — сказал Турок. Между тем, все крепко спали в своих палатках. Однако внезапно Веном проснулся с рычанием. «Что?» — спросил Шон, оглядываясь вокруг, прежде чем Веном понюхал воздух. «Клык!» — крикнул Веном, прежде чем другой симбиот-крокодил разорвал его палатку, прежде чем Веном взял верх и бросил его на дерево. «Еще один!» — Май закричала в шоке, Биофри, Веном и Фанг зарычали друг на друга, прежде чем Фанг попытался укусить его, но Веном схватил челюсти и сломал их, прежде чем отбросить его к озеру, и быстро исцелился, прежде чем зарычать на них и уйти обратно в озеро. Шон быстро взял инициативу в свои руки. «Отличный, один из четырех других, способных ослабить силы?» – спросил Шон. «Угу», – сказал Веном. «Трахать», – сказал Шон, прежде чем включить связь. «Между тем, я ничего не понимаю. Я думала, Шон сказал, что все крокодилы в этом озере исчезли», – сказала Марси. «Подожди, а раньше такое случалось?» – спросил Ларри. 13 лет назад это озеро кишело двумя гигантскими крокодилами. Если бы мне пришлось догадаться, что один из них, вероятно, отпрыск», — сказал Турок, прежде чем заметил высокую ветку. «Пойдемте сюда», — Турок велел поднять Марси, прежде чем они с Ларри полезут наверх. «Между тем, Тальбот», — сказал Шон по рации. «Да, как проходит твой отпуск там, внизу?» — спросил Тальбот. «Пошел к черту, у нас здесь крокодилов больше, и хуже всего то, что я не знаю, сколько из них связались с какими-то симбиотами. Мне нужна помощь», — сказал Шон. «О, замечательно, я пошлю туда людей», — сказал Тальбот. «Спасибо», — сказал Шон, прежде чем посмотреть на остальных. «Думаю, друзья Турока и Марси тоже где-то там. Загружайте, нам нужно сделать остановку», — сказал Шон. Довольно скоро они добрались до безумной Сади. «Сади, мне нужно с тобой поговорить», — Шон сказал, что видел, как Сади работает киркой. «Вы немного опоздали, Крюгер. Вы получили ордер?» – спросила Сади. «Смотреть. У меня нет времени на игры. У меня есть несколько вопросов. Мне нужны прямые ответы», – сказал Шон. «Ну, если только вы не арестуете меня, то все, что у меня есть для вас, пустяки», – сказала Сади. «Будь по-твоему», – сказал Шон с парой наручников, заставив ее вздохнуть. «Я уже говорил тебе, я ничего не знаю об этом крокодильем бизнесе», — сказала Сади. Черт возьми, сиди, у меня нет на это времени. Мне нужны ответы на некоторые вопросы, сказал Шон, когда они вошли внутрь. Жаль, что ты не можешь поговорить с моей сестрой. Я слышал, что у нее была целая история с крокодилами, сказала Сиди. Смотри, мой младший брат и друзья его подружки где-то там, сказал Шон, заставив ее вздохнуть. Может быть, я что-то знаю. Их всего трое, двое мужчин и одна женщина, сказала Сиди. Ты не замечала, что они в последнее время ведут себя странно, спросил Шон. Ну, в прошлом месяце я действительно заметила, что они были более голодными, когда какой-то камень упал с неба, сказала Сиди. Рок, спросил Шон, прежде чем она вытащила его, показывая какую-то дырку в центре. Я узнаю эту штуку. Это от кометы, сказал Шон. С тех пор они стали вести себя по-другому, сказала Сиди. Хорошо, спасибо. Послушайте, ваши крокодилы были скомпрометированы. Я постараюсь уложить их как можно более человечно, но, попытался сказать Шон, удача, сказала Сиди, когда они ушли. Мои дети не будут так гуманны с тобой, сказала Сиди, швыряя топор вниз. Позже, турок, Шон завопил, увидев мертвое тело рядом с гнездом из яиц. Эй, я узнаю этого парня. Это Тадиус, сын старика Сандера. Что здесь произошло, черт возьми, спросил Шон, прежде чем взглянуть на гнездо поближе. Личинки, сказал Шон, прежде чем оглянуться и увидеть, что одна из них разбита. Ребенок, должно быть, разбил одну и разозлил мать, сказал Шон, прежде чем яд появился на его плече. Я чувствую новых симбиотов внутри этих яиц, сказал Веном. Трахать, мы должны взорвать это гнездо. При обычных обстоятельствах я бы не стал убивать животных до их появления, но в данном случае они не являются частью естественного порядка вещей, сказал Шон. Мы установим заряды. Иди поищи своего брата, сказал Стратерс. Право. Шон сказал, что возьмет с собой спартанский лазер. Тьюрок, Марси и Ларри вскоре спустились с дерева, на котором они спали. И что теперь? Спросила Марси, прежде чем они заметили крокодила. Дерьмо. Тьюрок сказал, что пытался использовать свои силы, но они не сработали. Черт возьми, сказал Тьюрок перед тем, как Фанг захватил крокодила. А дальше стало только хуже, сказал Тьюрок, прежде чем зеленый лазер ударил в крокодила, превратив его и клык в пыль. Тьюрок, сказал Шон, бросаясь к нему. О, слава богу, сказал Тьюрок, прежде чем его руки были охвачены синим пламенем. Наконец, что случилось с моими способностями? Двухлетний разрыв закончился, сказал Тьюрок. У этих симбиотов есть какое-то поле, которое гасит силы, как клетки ЦСКА для любого усиленного. Вот почему мы не можем использовать нашу силу, когда они рядом. Я забираю вас отсюда, ребята, сказал Шон. Позже, высадив Тьюрока, Марси и Ларри у Сиди, Шон вернулся к остальным. Ой, закричал Ларри, когда Тьюрок залечивал его раны. Чиллаут, сказал Тьюрок, не пойми меня неправильно, дорогая, но ты совсем не похожа на своего брата, сказала Сиди. Я приемная дочь, вся моя семья погибла, когда мне было 6 лет, из-за этого идиота сенатора Келли. Я думал, что вся моя семья мутанты, даже не потрудился проверить, правда ли это, сказал Тьюрок. Я не могу поверить, что эти уроды были там, убивать людей только ради еды, сказала Марси, заставив Сиди нахмуриться. Это был Тьюрок, спросила Сиди. Да, спросил Тьюрок. Не окажете ли вы старушке услугу, спросила Сиди, выводя их на улицу. Мне здесь не нравится, сказала Марси. Я ничего не чувствую вокруг нас прямо сейчас, сказал Тьюрок, когда они с Ларри чинили лампочку. Пока они занимались этим, Сиди повела Марси в доки посмотреть на рыбу. Затем Тьюрок почувствовал, что его силы отключились. Чувак, встревоженно сказал Ларри. Что? Сказал Тьюрок, оглядываясь назад и видя, что крокодил и Сиди пытаются столкнуть Марси в воду, прежде чем он бросился на них и оттащил Марси. А Сиди была втянута в воду тем самым существом, которое она любила, и разорвана на куски. «Беги!» — крикнул Ларри, когда они вбежали в дом и заперли дверь, потому что они устали врываться, но не могли. Тьюрок выглянул наружу и увидел, что двое из них уходят. «Их там четверо», — сказал Тьюрок. «Между тем, бомбы заложены», — сказала Мэй, прежде чем услышала какие-то звуки. «Что они делают?» — спросила Мэй. «Они издают этот звук, чтобы мать знала, что они вот-вот вылупятся», — сказала Элси еще до того, как вошла мать и по дороге совершенно раздавила Найджела. «Найджел!» — в ужасе воскликнул Кривин. «Она не собирается в гнездо», — сказал Рэнди. «Нет, Май гораздо ближе к ним», — с тревогой сказал Шон. «Прежде чем она нырнула в пустое бревно, и мать попыталась разбить его, прежде чем Мэй вытащила специальное лезвие и ударила его прямо в шею, прежде чем выпустить звуковой импульс, который заставил симбиота выйти, и Шон выстрелил в него лазером, превратив его в пыль. У этого сукина сына не было ни единого шанса», — крикнул Стразерс, прежде чем Шон бросился к Мэй и вытащил ее. «Ты в порядке?» — спросил Шон, прежде чем она притянула его к себе и поцеловала. «О, разве это не прекрасно?» — Стратерс сказал это еще до того, как вышел последний крокодил с зеленой кожей симбианта. «Вот дерьмо!» — крикнул Стратерс. Когда они бежали, Акрок бросился прямо на Шона, прежде чем Тьюрок оттолкнул их с дороги. «Проклятый турок, я говорил тебе!» — попытался сказать Шон. «Сиди солгала, что этих ублюдков четверо!» — сказал турок. «Крюгер!» — заорал Стразерс, швыряя в него гранатомет, прежде чем Шон выстрелил в гнездо, взорвав его, а крокодила и симбиота к чертовой матери. «Бог, крокодилов я ненавижу не меньше, чем акул», — сказал Шон, ложась. «О, так ты ненавидишь нормальных животных, но с ксеноморфами у тебя все в порядке?» — спросил турок. «Во-первых, те, что в храме, находятся под влиянием Юникрона, поэтому я не ненавижу их так сильно, как остальных. Во-вторых, мне только однажды пришлось иметь с ними дело. Один раз, мне гораздо чаще приходилось иметь дело с крокодилами и акулами», — сказал Шон. «О», — сказал турок, понимая его причину. «Позже. Хорошо отдохнули?» — спросил Тальбот. «Заткнуться», — сказал Шон, заставив его рассмеяться. «Я возьму такой отпуск в любое время года», — сказал турок, прежде чем Резнов подошел к ним. «Могу я поговорить с вами наедине?» — спросил Резнов. «Конечно», — сказал Шон, когда все трое вошли в отдельную комнату. «Что случилось?» — спросил турок. «Мы закончили допрос Келли, пока тебя не было. Слушай, что-то не сходится. Лейн и Росс кое-что раскопали. По мнению многих людей, надежда на самом деле была правительственным активом во всем, что связано с природой, например, со стихийными бедствиями и дикими животными. Келли даже не должен был знать об этом месте, поскольку у него не было допуска, чтобы знать об этом», — сказал Резнов. «Эй, подожди минутку, что ты хочешь этим сказать?» — спросил турок. «У нас сложилось впечатление, что Келли могла быть пешкой в гораздо более крупном заговоре. Он дал показания, что кто-то рассказал ему о городе, но он не сказал, кто именно. Я думаю, он боится их больше, чем нас. Это значит, что происходит что-то более зловещее», — сказал Резнов. «Но ведь этот город известен широкой публике», — сказал Шон. «Не совсем. Об этом стало известно только после резни. Значит, кто-то тщательно спланировал его уничтожение. Есть только небольшая горстка людей в правительстве, которые могли бы сделать это», — сказал Резнов, заставив Шона нахмуриться. «Итак, мы вернулись к самому главному. Мы ничего не знаем», — сказал турок. «Келли что-то знает. Мы заставим его говорить», — сказал Шон. Между тем, Келли сидел в углу своей камеры, пока не открылась маленькая щель сверху. «Здравствуйте, сенатор». Келли поднял голову и широко раскрыл глаза. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Келли, прежде чем включились разбрызгиватели, заставив его застонать, прежде чем он почувствовал запах топлива. Внезапно спичка упала на землю и загорелась вместе с Келли, который закричал в агонии, когда его сожгли заживо. Глава 124. Мехагодзилла против Киберзиллы. «Ладно, выкладывай все, что знаешь, Шон», — сказал, показывая данные об инциденте в Хаупе 12 лет назад и все после. «Иисус Христос, я думал, мы закрыли это дело», — сказал Лейн. «По-видимому, нет». У Резнова сложилось впечатление, что Келли пешка в гораздо более крупной игре, и я тоже начинаю это понимать. «Плюс есть еще одна проблема, которая подтверждает его теорию», — сказал Шон. «Что?» — спросил Тальбот. «На прошлой неделе Келли убили в его камере. Видеонаблюдение было отключено, но аудиозапись все еще работала. Судя по звукам, Келли узнал своего убийцу еще до того, как его охватило пламя», — сказал Шон. «Значит, кто-то заткнул ему рот, чтобы он не мог говорить. Но почему? Почему надежда так важна? Я понимаю, что это были государственные активы, которые занимались природой и животными, но что сделало их мишенью?» — спросил Росс. «Может быть, мы упускаем что-то более важное, чем понимаем. Я думаю, нам нужно вернуться еще дальше к этому инциденту. Возможно, есть что-то, что может связать это нападение с чем-то из прошлого», — сказал Брикс. «Право. А пока мы должны быть начеку. Мы до сих пор не нашли никаких улик относительно местонахождения режима», — сказал Шон. «Следующий день. Вчера поздно вечером Фракс послал Киберзилу напасть на жителей Японии. Скорее всего, как испытание его новейшего оружия. В результате нападения было убито несколько японских военнослужащих, а также несколько гражданских лиц. И что еще хуже, три егеря были полностью уничтожены, так как Киберзилла превзошел их своими модификациями из Скайнета. В настоящее время прямо сейчас Шон, Лейн, Тылбот и Руссо осмотрели повреждения. Иисус Христос, мы должны были лучше подготовиться к этому. Три егеря с погибшими летчиками-ветеранами и несколько убитых. Наша вторая величайшая защита оказывается устаревшей в наши дни из-за Скайнета и Фракса. Добавим, что Вилгакс сейчас возглавляет режим. Наши проблемы только усугубляются», — сказал Тальбот. «Добавьте к этому тот факт, что Киберзилла сильнее, чем другие машины, созданные Фракс. Эти кристаллы Кибера — источник их силы», — сказал Шон. «На самом деле, у меня может быть решение для этого», — сказал Лейн. «А?» — спросил Шон. «У меня есть идея, как справиться с Фраксом и его творениями и противостоять Кайбзю, выходящему из бреши», — сказал Лейн. «Позже, на одном из главных объектов Легиона в Японии, в одной из комнат этого учреждения находились одни из самых блестящих умов на Земле. Харрисон Уэллс, Мартин Стайн, Кристина Макги, Циска, Кейтлин Сноу, доктор Ву, профессор Нортон, Робокоп, Рэй Палмер, Донни, Литерхит, ТМНТ-2003, Кертис, Фелисити и Лекс Лютер. Вскоре вошли Шон, Лейн и Тальбот. Спасибо всем, что пришли. За этим столом собрались величайшие умы Легиона. На самом деле некоторые из вас это то, что заставляет Легион работать гладко. Я хочу вам кое-что показать», — сказал Шон, прежде чем стена позади него открылась, открыв комнату, полную воды. Когда стекло прояснилось, это были скелеты всех Кайбзю, когда-либо выходивших из пролома. Некоторые все еще разлагались, с других была содрана вся плоть. «Подожди, это не они», — попытался сказать Кертис. «Кайбзю, которого Годзилла и другие убили за последние 5 лет», — сказал Шон, когда комната двинулась вверх, чтобы лучше видеть. «Доктор Ву, что вы думаете? Можете ли вы восстановить межостистую клетку?» – спросил Лейн. «Это будет нелегко, но возможно», – сказал Ву, прежде чем приподнять бровь. «Подожди минутку, вы хотите клонировать их?» – спросил Ву. «Не совсем так. Лейн предложил новый проект, который поможет нам в борьбе с Фраксом и Кайдзю. Это называется второе поколение егерей. В основном мы используем ДНК этих Кайю, чтобы помочь программе, как противостоять каждому движению Кайю сделал бы и помочь проанализировать каждый из них. Добавьте это к тому факту, что это поколение будет дистанционно пилотироваться сверху вместо системы 2 пилотов, так как поиск новых пилотов для этих егерей займет слишком много времени», — сказал Шон. «Нынешнее поколение будет втрое сильнее нынешнего. С вашей помощью Фракс не будет знать, что его ударило», — Лейн сказал. Месяц спустя. Через целый месяц проект увенчался успехом. В настоящее время прямо сейчас существовал только на втором поколении егерь под названием «Цыганский мститель». Улучшенная версия оригинальной егерь Гипс и Дангер. Теперь им нужны были только пилоты. Шон лично отобрал несколько таких, которые были из Японии, поскольку именно их страна подверглась вторжению. Один пилот был одним из выживших после первой атаки Киберзилы. Женщина по имени Акине. В данный момент команда находилась в раздевалке, когда внезапно к ней подошел человек, известный как Хаяма. «Что это такое? Какая-то шутка. Какого черта ты здесь делаешь?» – спросила Хаяма. «Знаешь что? Мой брат погиб из-за твоей ошибки. Эй, прекрати это!» Один из членов экипажа пытался оттащить его, но он оттолкнул его назад. «Вам лучше следить за своими спинами, ребята. Она может снова облажаться, и тогда вы окажетесь в мешке для трупов», — сказала Хаяма. «Эй!» — крикнул Шон, входя в комнату. «Какого хрена ты тут делаешь? У тебя какие-то проблемы?» — спросил Шон, но ничего не сказал. «Ты, может, и неплохой пилот, но если будешь связываться с кем-нибудь из нашей команды, я вышвырну тебя вон». «Я ясно выразился», — сказал Шон. «Да, сэр», — сказала Хаяма. «Это касается всех. Я слышал об одном единственном инциденте, и поверьте, последствия будут». Шон сказал, что уходит. Между тем, «Твой тест в прошлом месяце прошел отлично, Фракс», — сказал Вилгакс Фраксу, который был в форме голограммы. «Конечно, так оно и было. Несмотря на то, что мы были вынуждены покинуть вселенную Скайнета, она оказалась идеальной для моих планов. И теперь я думаю, что пришло время смягчить их для второй фазы», — сказал Фракс, прежде чем его голограмма исчезла. «Ходят слухи, что Легион разработал новое оружие, чтобы использовать его против нас», — сказал Модок Фраксу. «Вряд ли это имеет значение. Я просто снова пошлю Киберзиллу против них. Все будет так же, как и в прошлый раз», — усмехнулся Фракс. Между тем, Шон стоял перед подавляющим большинством членов Легиона, а также перед репортерами новостей. «Приветствовать всех. Я хотел бы объявить, что первое и второе поколение Йейгер теперь, наконец, завершено. Цыганский мститель наконец-то готов. Скоро эта планета станет неприступной от всего, что бросит в нас бреши. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этого нового проекта, за то, что он стал реальностью. Легион в долгу перед вами за вашу тяжелую работу», — сказал Шон, получив аплодисменты. «Теперь, чтобы объяснить структуру и производительность гипсы Авенгер, каждый, кто участвует в проекте, объяснит это», — сказал Шон, когда Харрисон Уэллс шагнул вперед. «Как многие из вас могут сказать, мы использовали ту же структуру тела, что и цыганская опасность, самый первый оригинальный егерь, который все еще находится на службе. Робототехника гипсы Авенгер в два раза совершеннее оригинала и в два раза быстрее и мощнее. Он был разработан, чтобы противостоять любой мыслимой боевой ситуации», — сказал Уэллс перед тем, как Ву занял его место. «Что касается процессора, то он питается от новейших ДНК-компьютеров. В обычных компьютерах используется двоичная система. Однако ДНК-компьютеры используют базу 4 и являются самыми быстрыми компьютерами, используемыми в настоящее время в современном обществе. В отличие от нынешних егерей, егеря второго поколения в настоящее время пилотируются удаленными от наших новейших разработанных пеликанов. Все, что требуется, это один пилот для управления егерями второго поколения», — сказал Ву, прежде чем Лекс занял его место. «В отличие от современных егерей, цыганский мститель обладает неограниченной мощностью от источника топлива энергон. Большинство егерей цифровые или аналоговые. Однако гипсы Авенгер уникален и в настоящее время является единственным в сервисе, но еще больше находится в пути, и со временем мы переустановим систему управления двумя пилотами, как только найдем совместимых с дрейфом пилотов», — сказал Лекс перед тем, как Циско взял дело в свои руки. «Главное оружие было испытано в полевых условиях. Он называется «Спартанский лазер Марк II». В отличие от оригинала, его сила в два раза сильнее и в три раза смертоноснее. Мы протестировали его на больших объектах только в последний раз, чтобы посмотреть, насколько хорошо он может работать», — сказал Циско, показывая видео с цыганским мстителем. Сундук начал светиться зеленым, прежде чем лазер попал в большое заброшенное здание, прежде чем оно превратилось в пыль. Это, конечно, потрясло толпу. «С его помощью мы сможем уничтожить любую угрозу, которую бросит нам режим», — сказал Циско. Пока Шон слушал, к нему подошел Руссо. «Приятель, у нас плохие новости. Киберзилла возвращается сюда», — сказал Руссо. «Что, опять? Ну, я думаю, пришло время дать цыганскому мстителю настоящее полевое испытание. Подготовьте отряд», — сказал Шон, когда они направились в командный центр. Довольно скоро экипаж цыганского мстителя оказался в пеликанах перед взлетом, и цыганский мститель был отправлен наверх, прежде чем телеграфировать с ведущего пеликана, прикрепленного к нему перед взлетом. Тем временем на берегу людей эвакуировали в укрытие через порталы. Внезапно вода рядом с землей взорвалась вверх, заставив Гейла и Фрэнка Уэста посмотреть и увидеть Киберзиллу, когда вся вода упала вниз. «Вот дерьмо», — сказала Гейл, когда Фрэнк сделал пару снимков. «Беги», — крикнул Фрэнк, когда они вместе с солдатами побежали в укрытие, а Киберзилла прошел через несколько зданий. Глядя в кибернетические глаза, Фракс смеялся со своей базы над разрушением, которое вызывало его творение. «Ах, запах разрушения», — сказал Фракс, прежде чем увидел спускающуюся тень. «Хаэм», — сказал Фракс перед тем, как цыганский мститель был сброшен вниз. «Это, должно быть, то самое новое оружие, о котором вы говорили». «Неважно», — сказал Фракс. «Акане, ты управляешь цыганским мстителем», — сказал Лейн по коммуникатору. «Понял вас, генерал», — сказал Акане, беря управление на себя со спины своего пеликана. «Начинайте атаку», — сказал Тальбот. «Роджер», — сказал Эконы, прежде чем активировать плазменное оружие на правой руке и начало взрывать киберзиллу, которая взревела от боли, прежде чем сделать несколько шагов назад. «Кажется, работает отлично», — сказал Лекс. «Активирую спартанский лазер», — сказал Эконы, прежде чем киберзилла громко взревела, что, казалось, вызвало что-то в цыганском мстителе. «Замки отключены», — Эконы сказала, что собирается отпереть замки, но ничего не произошло, и делала это неоднократно. «Что ты делаешь? Прикончи его», — закричал Лейн. «Я не получаю ответа», — в тревоге спросил Эконы. На базе компьютеры показали, что цыганский мститель вышел из-под контроля. «Что?» Дон не сказал, что пытается решить проблему. «Здесь что-то не так», — сказал Ву. «Этого не может быть сейчас», — недоверчиво переспросил Шон. «Хаэм», — сказал Фракс, наблюдая за боем. «Тогда в другой раз», — сказал Фракс, прежде чем приказать киберзилле отступить обратно в океан. «Черт возьми, это ускользает», — закричал Лейн. «Что, черт возьми, происходит?» — спросил Шон. «Ничего не отвечает», — сказал Эконы. «Верни его сюда», — сказал Лейн. «Вас понял», — сказал Хаяма, двигаясь, чтобы обезопасить цыганского мстителя, когда он внезапно начал взрывать их, отчего они увернулись. «Господи Иисусе, ты пытаешься убить нас», — завопил Хаяма. «И что теперь?» — спросил Тальбот. «Все вышло из-под контроля», — сказал Эконы перед тем, как цыганский мститель начал взрывать здание. Шон быстро вышел из комнаты. «Активируй рубильник», — Лекс сказал, чтобы Уэллс сделал это, но ничего не произошло. «Не могу, ничего не получается», — сказал Уэллс. «Он действует как кайдзю», — сказал Лейзерхит. Цыганские мстители внезапно сбили пеликан Хаймы. Акина и ее пилот Квакли приземлились и вытащили их, а цыганский мститель начал двигаться к городу, прежде чем его взорвали сзади, заставив обернуться и увидеть Мехагодзиллу. Мехагодзиллы 3 от Годзилла Такесос, наверное, моя любимая версия. «Командир?» — спросил Эконы. «Уведите отсюда свою команду, я разберусь с этим». Шон сказал, что стрелял лазерами по новому Ягеру до того, как получил удачный удар по силовому ядру. Цыган внезапно упал назад, когда его энергетическая система была разрушена. Позже, Лейн и Тилбот посмотрели на поврежденный участок, который уничтожил цыганский мститель. «Я беру всю ответственность на себя. Второе поколение егерей было моей идеей», — сказал Лейн. «Я не думаю, что это была именно наша вина. Что-то случилось с цыганом-мстителем. Что-то его здорово разозлило», — сказал Тальбот. Между тем, Шон и остальные просматривали данные как раз перед тем, как цыганка сошла с ума. «Я не понимаю, этого не должно было случиться. Что-то его там здорово разозлило», — сказал Циска. «Подожди минутку», — сказал Шон. «Что?» — спросил Уэллс. «Иди до последнего момента, пока мы не потеряли контроль». Шон сказал, чтобы Циска сделал именно это. Именно тогда, когда киберзилла взревела, управление было испорчено. «Это рев? Почему этот рев заставляет его сходить с ума?» — спросил Циска. «Потому что мы не только добавили в него ДНК кайдзю, чтобы предсказать каждое движение кайдзю, но и добавили ДНК первоначальной зилы. Должно быть, он взял все под свой контроль и заставил себя вести себя так же, как он». «Шон уже говорил, какого черта ты здесь делаешь?» — крикнул Резнов за дверью. «Что?» Шон сказал, что перед тем, как войти в комнату, был генерал Хагер, который вел себя так, как будто он хозяин этого места. «А черт, чего ты хочешь сейчас? У меня есть дела поважнее, чем терпеть твое дерьмо», — сказал Шон. «На самом деле все просто. Я здесь, чтобы конфисковать цыганку-мстительницу», — сказал Хагер, заставив его усмехнуться. «С какой стати, черт возьми, я должен был передавать тебе что-то настолько продвинутое?» — спросил Шон. «Ясно, что ты не справишься, если твой маленький трюк хоть что-то говорит. Сейчас отдай его мне», — сказал Хагер и застонал от боли, когда Шон ударил его в живот. «Отвалить, у вас здесь нет никакой власти, это проект Легиона, и то, что произошло, было ошибкой дизайна. И кроме того, ваше звание не дает вам права поступать так, как вам заблагорассудится. Разве ты не усвоил урок, когда в последний раз пытался взять то, что тебе не принадлежало, заблудиться? И если вы вернетесь снова, все будет очень плохо. А теперь убирайся», — крикнул Шон, заставив его нахмуриться, прежде чем уйти. «В следующий раз, когда ты облажаешься, этот ягер будет моим», — сказал Хагер, уходя. «Да, конечно», — сказал Шон. позже. Значит, рев Киберзилы это то, что заставило его взбеситься? Спросил Аканы. Да, видите ли, у новых егерей есть ДНК каждого Кайдзю, который когда-либо был на Земле в их системах. Он был разработан таким образом, чтобы предсказывать модели атаки и поведения, а также способности. Мы добавили оригинальную ДНК Зилы в смесь, так как Фракс вернул ее к жизни. Мы не ожидали, что ДНК возьмет верх и будет контролировать их. Но теперь мы можем это исправить, сказал Шон, прежде чем Хаяма и его второй пилот вошли. Ну, смотрите, кто встал, как там голова, спросил Шон. Почему ты спас меня, а? Чтобы я был обязан тебе жизнью, я бы предпочел умереть, сказала Хаяма. Ладно, хватит, сказал Шон, вставая. Я понимаю, что ты злишься из-за смерти брата, но спросите себя, кто на самом деле убил их, она или Фракс. Вы направили свой гнев на кого-то, кто также потерял близких ей людей в тот день. Вы даже не задумывались о том, что она чувствует, или просто уже решили, что она виновна, спросил Шон, заставив его нахмуриться, прежде чем уйти. Между тем, в то время как у меня была первоначальная неудача, это не имело никакого отношения к делу. Но теперь мы можем начать вторую фазу, сказал Фракс Вилгаксу. Вы уверены, от этой атаки зависит очень многое. Чтобы искалечить легион, все должно идти по плану, сказал Вилгакс. Я в этом уверен. Кроме того, рано или поздно мы все равно нападем на них, несмотря ни на что, сказал Фракс. Очень верный. Приступать, сказал Вилгакс. Позже. Прямо на берегу Японии произошел огромный взрыв в воде, заставивший всех посмотреть и увидеть Киберзилу, которая ревела, заставляя людей кричать, прежде чем убежать. «Ребята!» — крикнул Циска, заставляя всех броситься в командный центр, увидев Киберзилу. «Черт возьми, что такое Фракс до сих пор?» — сказал Шон, прежде чем прозвучало несколько предупреждений. «А боже, это нехорошо!» — сказал Резнов, глядя на данные. Фракс запустил 4-х-полосную атаку. Киберзилла атакует Японию. Меча Кинг Хидорах атакует Вашингтон, округ Колумбия. Это Мехагодзилла атакует Францию, а Кибердракон атакует Лос-Анджелес, сказал Лейн. Мы не можем использовать Джипси Мститель. Мы все равно решили эту проблему, сказал Шон. Тогда что же нам делать? Эта штука погубит всю страну, сказала Хаяма. Мы запускаем Мехагодзиллу. Те же самые элементы управления для гипса и Авенгер работают и для него. Я могу пилотировать его, пока Аканы контролирует часть оружия, сказал Шон. Ладно, давайте двигаться, сказал Лейн, когда все ушли. Шон в своей броне быстро забрался в Мехагодзилы, прежде чем один из пеликанов схватил его перед взлетом. Довольно скоро они добрались до Токио. Киберзилла направляется прямо в больницу, сказал Резнов по рации. Мы не успеем вовремя, сказал Аканы. Да, мы это сделаем. Приготовьтесь к освобождению, сказал Шон, прежде чем кабели отсоединились и Мехагодзилла полетела к Киберзилле. Войска эвакуировались из больницы, когда появился Киберзилла, и шипы на его спине засветились, но прежде чем он успел открыть рот, Мехагодзилла врезался прямо в него, отбросив его далеко от больницы. «А теперь ты меня просто разозлила», — сказал Шон. «Вставить Гойера в Эскирю из Годзилла против меча Годзилла. Стреляют ракетами», — сказал Аканы, когда Мехагодзилла выстрелила ракетами в Киберзиллу, который взревел на них, прежде чем Мехагодзилла выстрелила лазерами из лазерных креплений на руках. Бросаясь друг к другу, обе машины пытались оттеснить друг друга назад. Шон быстро выпустил несколько ракет по Киберзилле, которая взревела, прежде чем Шон отлетел назад и снова выстрелил лазерами из пасти в него. Внезапно шипы на Киберзилле вспыхнули и выпустили в него струю голубого огня, но Мехагодзилла быстро использовал крепление на левой руке, чтобы заблокировать его, что разрушило его и потеряло ракетницу на левом плече. «Отчет об ущербе», — сказал Лейн. «Со мной все в порядке», — сказал Шон, когда Киберзилла бросился прямо на него, прежде чем Шон нажал несколько кнопок, прежде чем лезвие вышло из правого крепления, ударив Киберзиллу в левое плечо, заставив его взреветь от боли, прежде чем Шон послал толчок электричества через него. «Он отлично работает», — сказал Лекс. Шон продолжил атаку, прежде чем шипы Киберзиллы вспыхнули и выдохнули поток голубого огня в правую руку, разрушая ее, прежде чем Шон отпрыгнул назад. «Черт возьми», — сказал Шон. «Что случилось?» — спросил Лейн. «Я потерял оба лазерных крепления», — сказал Шон. «Запуск ракетной установки», — сказал Аканы, когда последняя ракетница Мехагодзиллы запустила в Киберзиллу, которая попала в него и взорвалась. «Хорошо, теперь мы делаем это без дополнительных вложений», — сказал Шон, прежде чем они бросились друг на друга, и Киберзилла выстрелил лазерами из своих шипов в него, но Мехагодзилла увернулся, прежде чем выстрелить лазерами изо рта в него, заставив его зарычать от боли. «Пошли, Фракс, я ожидал лучшей драки», — сказал Шон, бросаясь на киборга, прежде чем тот начал быстро колотить его, прежде чем бросить на землю. Мехагодзилла схватила его за хвост, прежде чем он начал вращать его, прежде чем отпустить, заставив его врезаться в землю жестко, и встал только чтобы упасть обратно. «Давай покончим с этим», — сказал Шон. «Активируй оружие абсолютного нуля», — сказал Лейн. «Понял вас», — сказал Шон, открывая нагрудник и заряжая оружие. Только Фрокиберзилла проснулся и взорвал его синим огнем изо рта, заставив меча Годзилла отлететь назад, и выстрелил из оружия в три пустых здания, прежде чем рухнуть. «Черт возьми», — сказал Лекс. «Шон, вставай», — крикнул Лейн, но ответа не получил. «Шон?» — Лейн звонил, но ответа не получил. «Что-то не так, Мехагодзилла в полном порядке, но я не могу поднять командира», — сказал Эконе. «Иди туда и посмотри, в чем проблема», — сказал Лейн. «Понял вас», — сказал Эконе. Приземлившись на землю, она быстро бросилась к Мехагодзилле, прежде чем забраться в люк. Войдя в кабину пилотов, она обнаружила Шона лежащим на земле, прежде чем снять с него шлем, показав, что по лбу у него течет кровь. «Он без сознания. Мне придется самому управлять Мехагодзиллой», — сказал Эконе. «Это не сработает. Этот костюм — единственный способ контролировать его. Он соединяется с мехом», — сказал Лейн. «Тьфу!» — Шон застонал, держась за голову. «Ой, я чувствую себя так, будто меня сбил грузовик», — сказал Шон. «Ты все еще можешь управлять Мехагодзиллой?» — спросил Эконе. «Да, конечно», — сказал Шон, садясь в кресло, прежде чем надеть шлем. «Ладно, поехали», — сказал Шон, заставляя Мехагодзиллу встать. Однако Киберзилла снова атаковал его своим дыханием. «Черт возьми», — крикнул Шон, прежде чем развернуться, и выстрелил ему в спину, прежде чем активировать двигатели, и бросился прямо на него, прежде чем схватить его. «Погоди, сейчас будет тряска», — Шон сказал, что зарядил оружие абсолютного нуля, прежде чем они врезались в океан, и активировал оружие, заставив воду взорваться огромным взрывом льда. «Мы его поймали?» — спросил Донни. Внезапно лед раскололся, и Киберзилла открылась. Он потерял свою роботизированную правую руку, был тяжело ранен и слабо взревел, прежде чем повернуться и отступить. Мехагодзилла вышел следующим, не имея правой руки, и основное оружие было повреждено без ремонта. «Лейн, мы здесь закончили. Основное оружие повреждено», — сказал Шон. «Не имеет значения. Мы его прогнали, и, судя по всему, другие машины тоже отступили», — сказал Лейн, увидев, что Меха-Король Гидра и их Меха-Годзилла отступают. «Это Эйлинг, у нас хорошие новости», — Эйлинг завопил по рации. «Да, давай, Уэйд», — сказал Лейн. «Мы захватили киберконечного дракона, это никуда не денется», — сказал Эйлинг. «Что значит захватил?» — спросил Шон, прежде чем видеонаблюдение показало Джигана, Аргу и Железного Гиганта, стоящих над поверженной машиной. Кристалл кибера внутри него разлетелся на миллионы осколков. «Это уже не в счет, и мы могли бы починить его, чтобы использовать на нашей стороне», — сказал Эйлинг. «Да, это хорошая новость. Я думаю, что Фракс надеялся смягчить нас для вторжения. Очевидно, он не рассчитывал на то, что другие монстры помогут нам так быстро. Верните эту машину на базу. У нас на руках хорошая победа», — удовлетворенно сказал Шон. «Позже. Как скоро мы сможем починить Мехагодзиллу и кибердракона?» — спросил Лейн у Шона. «Около месяца плюс-минус, в зависимости от того, насколько серьезны повреждения. Киберконец дракона займет больше времени, так как многие части были уничтожены, когда взорвался кристалл у кибера», — сказал Шон. «Может быть, нам удастся заполучить их Меха-Короля Гидру и Мехагодзиллу?» — спросил Лейн. «Я бы не стал беспокоиться. Достаточно одной их машины. Кроме того, после этого я уверен, что Фракс установит в них некоторую защиту, чтобы мы не могли использовать их сами», — сказал Шон. «Между тем, ты провалился», — Вилгакс зарычал на Фракса, который завопил от ужаса. «Теперь я уверяю вас, что в следующий раз все будет по-другому. Теперь их самый сильный мех поврежден, а основное оружие повреждено без ремонта. Так что в следующий раз будет проще их уничтожить. сказал Фракс, заставив его зарычать. «Тебе лучше знать, или ты будешь страдать от последствий своего следующего поражения», сказал Вилгакс, и его мускулы напряглись, заставив его нервно рассмеяться. Глава 125. Глава 125. Такесос. Прошло около месяца с тех пор, как Фракс провалил вторжение со своими машинами, и с тех пор, как Киберзилла и Мехагодзилла были повреждены. К счастью, повреждения оказались не слишком серьезными для Мехагодзиллы. Единственный реальный урон был нанесен абсолютному нулю оружия. И с тех пор программа второго поколения Йейгер была окончательно исправлена от любых недостатков, и две пилотные системы были снова введены в действие. Пилотировать цыганский мститель будут сын Пентикоста Джейк Пентикост и Нейт Ламберт. Брейсер Феникс пилотировали Виктория Маликова, а у Ян Цзинха и Амарана Мани. Страж Браво пилотировали Лия и Суриш Хуран. Пилотировали Саблю Афину Рената и Рити Хатейма. Сейчас Шон находился в Японии, в лесном массиве, в собственном доме. Шон вздохнул и сел, прежде чем налить себе выпить, но потом что-то почувствовал. «Хаэм», — сказал Шон, прежде чем выйти на улицу. Прогуливаясь, он ощупал местность, прежде чем остановился и ухмыльнулся. «Ладно, хватит игр», — сказал Шон, прежде чем земля начала подниматься вверх и форма Юникрона обрела форму. «Давненько не виделись, мой старый друг», — сказал Юникрон. «Два года. Сомневаюсь, что это светский визит. Что случилось?» — спросил Шон, прежде чем стал серьезным. «Это касается одного из творений, которое создал тот, кого называют Фракс. Киберзилла», — сказал Юникрон. «Да, с этим было достаточно трудно справиться в первый раз. Теперь это еще более опасно», — сказал Шон. «Я не об этом говорю. Фракс использовал мертвое тело оригинала, чтобы сделать оружие, это было ошибкой», — сказал Юникрон. «А?» — спросил Шон. «Ни одно существо, человек, инопланетянин или машина не может касаться душ умерших. Это противоречит законам природы. Зилла действительно страдает», — сказал Юникрон. «Потому что его используют против его воли, быть использованным в качестве пешки для разрушения режима», — сказал Шон. «Именно. От того, кто научился на своих прошлых ошибках, я призываю вас исправить это как можно скорее. Чем дольше Зилла страдает, тем больше вреда она наносит природе. Другие титаны это чувствуют», — сказал Юникрон, прежде чем раздался крик, заставивший Шона обернуться и увидеть Мотру, парящую в воздухе, заставив его улыбнуться. «Я сделаю все, что смогу, но найти их гораздо труднее, чем вы думаете», — сказал Шон. «Я верю, что ты сможешь это сделать», — сказал Юникрон, прежде чем рассыпаться в прах, как только Мотра ушла. «Хаэм», — сказал Шон, прежде чем войти внутрь. Следующий день. На главной базе легиона в Японии генерал Лейн выступал с докладом для прессы. Во время боя с Киберзиллой, в прошлом месяце Мехагодзилла получила повреждение 37% своего тела. Он потерял руку и свою абсолютную нулевую систему. Однако репарации были завершены. «Я рад сообщить, что сегодня мне заменили руку», — сказал Лейн. «Главный. Предположим, Киберзилла вернется. Готовы ли Мехагодзилла и новые егеря вступить в бой?» — спросил репортер. «Система абсолютного нуля. Он еще не отремонтирован», — спросила женщина-репортер. «На данный момент системы и оружие Мехагодзиллы были отремонтированы, и система двух пилотных интерфейсов была введена в действие с четырьмя новыми егерями. Однако абсолютное нулевое оружие все еще повреждено из-за определенных требований, которые все еще необходимы. Во время сражения в прошлом месяце мы нанесли серьезный урон Киберзилле. Другим машинам Фракса удалось отступить за вычетом киберконечного дракона, который теперь находится под нашим контролем. Мы все еще ремонтируем его для наших нужд и пытаемся найти более стабильный источник питания», — сказал Лейн. «Довольно скоро встреча закончилась. Ненавижу разговаривать с репортерами», — сказал Лейн, заставив Шона хихикнуть. «Да, но кто-то же должен с ними поговорить», — сказал Шон, прежде чем они посмотрели на новых егерей и полностью отремонтированную Мехагодзиллу. «У меня такое чувство, что Фракс нападет очень скоро», — сказал Шон. «Я знаю, но на этот раз мы будем готовы», — сказал Лейн. «Шон». Шон обернулся и увидел старого друга, доктор Серизава. «Серизава, это было так давно», — сказал Шон. «Действительно, нам нужно поговорить», — сказал Серизава. «Позже. Ты хочешь, чтобы я полностью уничтожил Киберзиллу?» — спросил Шон. «Да, то, что режим сделал с оригиналом, неприемлемо. Изучать мертвые останки — это одно, а превращать их в киборгов совсем другое», — сказал Серизава. «Ты не первый, кто мне это говорит», — сказал Шон, прежде чем поднять маленький камень, который он принес, прежде чем увидеть на нем маленькую надпись. «А что именно здесь написано?» – спросил Шон. «Он говорит, что жизнь должна быть прожита в пределах времени, которое позволяет природа. Режим сделал машину для убийства из останков Зилы. Где-то они пересекли границу между смертными и богами», – сказал Серизава. «Хаэм, я согласен, что киберзила должна быть уничтожена, но в то же время мои источники предполагают, что он может содержать большинство разведданных режима о базах и планах. Как бы мне ни хотелось еще раз положить конец оригиналу, я также должен подумать о том, насколько эта информация может изменить ход войны между нами и новым режимом Вилгакса. Фредди дал нам шанс сразиться с Таносом, когда это время придет, но режим, хотя и не приближается к той же угрозе, что и он, все еще имеет дело с ней», — сказал Шон. «И что же ты собираешься делать?» — спросил Серизава. «Усмири киберзилу, получи эту информацию, а затем уничтожь тело. Таким образом, никто никогда не сможет повторить эту ошибку. А сейчас я обязан защищать каждого гражданина этой вселенной и тех, кто связан с нами», — сказал Шон. Позже, на японских пляжах было ранено крупное черепахоподобное существо. В настоящее время войска легиона охраняли территорию, в то время как люди из монарха исцеляли зверя. «Что, черт возьми, с ним случилось?» – спросил Джейк, неизвестный. «В настоящее время наша лучшая догадка заключается в том, что он был атакован во время патрулирования морей», – Грэм сказал. «А как ты называешь эту штуку?» – спросил Тальбот. «Камаэбы», – сказал Шон, заставляя его посмотреть на себя. «Что, в свое время я видел все фильмы?» — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Я никогда не пойму твою одержимость этими фильмами», — сказал Лейн. «Ох, заткнись», — раздраженно сказал Шон. «Во всяком случае, я предполагаю, что киберзилла атаковала его. Следы когтей идентичны зилле», — сказал Шон. «Разве мы не должны были получить сообщение о вражеском портале или прорыве?» — спросил Нейт. «Принимаю желаемое за действительное, но нет, мы можем обнаружить активность только в Атлантическом и Тихом океанах. С другой стороны, их порталы не поддаются обнаружению», — сказал маршал Пентикост. «Именно поэтому в прошлом месяце они неожиданно напали на нас. Мы все еще работаем над их обнаружением», — сказал Шон. «Позже, оружие абсолютного нуля установлено или нет?» — спросил Лейн Ликса. «Нет, я уже сказал тебе. Достань мне синтетический алмаз диаметром 1,25 метра, и мы можем починить его за час», — сказал Лекс. «А как, черт возьми, мы должны получить бриллиант такого размера? Неограниченное финансирование или нет, но есть пределы тому, что мы можем получить», — сказал Лейн. «Если вы не можете получить алмаз, то нет никакого способа, которым он может быть приведен в действие», — сказал Лекс. «А есть ли альтернативы этому бриллианту?» — спросил Том. «К сожалению, нет. Только углерод в этой кристаллической форме дает достаточно энергии. Ничто другое не может заменить это», — сказал Лекс. «Сегодня утром у побережья пропала подводная лодка», — сказал Росс. «Киберзилла», — сказал Лекс. «Мы искали его все утро, но похоже, что выживших нет», — сказал Эйлинг. «Он может двигаться и без абсолютного нуля. Мы можем заменить его чем-то другим, пока не найдем подходящий алмаз, чтобы заменить его», — сказал Лекс. «Значит, он может двигаться прямо?» — спросил Лейн. «Да, но последняя проверка еще не закончена», — сказал Лекс. «И сколько времени займет этот последний осмотр? Нам нужно это знать. Мехагодзилла, как ожидается, возглавит новых и старых егерей против киберзилы», — сказал Лейн, заставив его вздохнуть. «Самое раннее через 2 недели. Один, если мы будем давить на себя», — сказал Лекс. «Это чертовски долго», — закричал Лейн. «Полегче, Сэм», — сказал Том. «Что здесь происходит?» — спросил Шон, подходя к ним. «Он просто разозлился, потому что последний осмотр займет 2 недели», — сказал Лекс. «У нас есть и другие машины, оставленные генералом. Мечагодзилла 2 может привести или один из других», — сказал Шон. «Но этот самый сильный не зря. И что произойдет, если Фракс решит атаковать через 2 недели?» — спросил Лейн. Позже. Киберзилла снова направлялся прямо в Японию, как и раньше. Однако в отличие от прошлого времени не было никаких отдельных атак, означающих, что это было полное нападение на один район. В настоящее время система абсолютного нуля была заменена тем, что было известно как гипермазер. «Мы загрузили гипермазер. Мы можем использовать это вместо абсолютного нуля», — сказал Лекс. «Хороший, «Теперь мы можем сосредоточиться на сражении», — сказал Росс. «Синагава с прошлого месяца превратился в груду денег. Мы будем сражаться там», — сказал Лейн. «На суше?» — спросил Тальбот. «Нам нужно свести ущерб к минимуму», — сказал Лейн, когда Шон и остальные члены военного совета вошли внутрь. «Постройте линию обороны. Мы постараемся заманить его в нужное место, прежде чем послать егерей», — сказал Шон. «А как же Годзилла и другие титаны?» — спросил Пентикост. «Порталы закрыты на техническое обслуживание. Мы не можем доставить их сюда так быстро», — сказал Шон. На Токийской башне Руссо и Гейл смотрели вверх, пока не увидели взрывы в воде. Киберзилла заметила. «Он как раз подходит к пирсу», — Гейл сказала, что перед этим упомянутый монстр во взрыве воды появился и зарычал на легион. «Эй, смотри», — сказал Тилбот, когда на экране появилось туловище Киберзиллы с незажившими ранами. «Похоже, он еще не полностью восстановился», — сказал Тальбот. «Это значит, что наши шансы только что выросли еще больше, чем раньше. Мы убьем его, а потом сможем сосредоточиться на Фраксе», — сказал Лейн. Киберзилла продолжала свой путь через город, направляясь прямо к командованию легиона. Фракс, заметив это по глазам, рассмеялся. «Сделай из меня дурака, ладно? Что ж, я покажу вам, на что действительно способна Киберзилла», — сказал Фракс из головы своей мехагодзиллы. Однако, когда Киберзилла продолжал пробираться через город, он не заметил тени над собой, прежде чем его схватили за голову, потянули вверх, прежде чем уронить, заставив врезаться в здание. «Что за черт?» — сказал Лин еще до того, как увидели Мотру, визжащую на Киберзиллу. «Мотра, что он здесь делает?» — спросил Том. «Хаэм», — сказал Шон, — «мы отложим отправку егерей до тех пор, пока это будет необходимо», — сказал Том. «Что, я понимаю, что бабочка сильная, но Киберзилла», — попытался сказать Лейн. «Я же сказал, мы подождем, имейте хоть немного веры, мы пойдем только тогда, когда понадобится». «Прямо сейчас битва могла пойти в любом направлении», — сказал Том, заставив его вздохнуть, но кивнул. «Право», — сказал Лейн. Когда Матра и Киберзилла боролись, Киберзилла откусила одну из ног, заставив ее закричать, прежде чем ее бросили в здание. Однако когда она вернулась, то начала использовать немного золотой пыли на Киберзилле. «Какого черта она делает?» — спросил Росс. «Матра должна знать, что умрет. Судя по сообщениям, это ее весы. Она использует их как последнее средство. Как только она ими воспользуется, то не сможет долго оставаться на ногах», — сказал Шон. Пока Матра продолжала атаку, Фракс наблюдал и рычал. «Довольно!» — закричал Фракс, прежде чем шипы на спине Киберзиллы вспыхнули и выпустили голубое атомное дыхание, которое вызвало взрыв. Руссо и Гейл увидели взрыв. «Вот и все, мы уходим отсюда. Здесь слишком опасно». Гейл приказала вывести всех из здания. Взревел Киберзилла, оставшийся невредимым после взрыва, прежде чем Матра продолжила атаку. «Позиция Киберзиллы не изменилась. У нее повреждены крылья», — сказал Резнов со своего места. Шон посмотрел на драку, потом вздохнул и встал. «Этого достаточно. Сколько бы ни стоила эта битва жизни и снаряжения, мы должны что-то сделать, чтобы спасти Мотру», — сказал Шон. «Значит, мы посылаем их сюда?» — спросил Лейн. «Я хочу, чтобы все егеря первого и второго поколений были готовы к отправке. Пора с этим покончить», — сказал Шон. «Подготовьте все группы егерей к развертыванию», — сказал Лейн по коммуникатору. Шон направился прямо к мехагодзилле, прежде чем появился его скафандр, и сел в машину. «Хорошо, я хочу, чтобы это было сделано как можно быстрее. Фракс, очевидно, что-то задумал», — сказал Шон. «Вас понял», — сказал Джейк, когда они с Нитом вошли в дрейф, прежде чем синхронизироваться с цыганской опасностью. «Это Релли Бикет и Макомари из цыганской опасности», — сказал Релли. «Герк и Чучхинсен со Стрейкером готовы по вашему приказу, сэр», — сказал Герк. «Братья Вейтан с Тайфуном готовы к развертыванию, сэр». «Саша Кайдановский и Алексис Кайдановский с Черно-Альфа готовы к приказу, сэр», — сказала Саша. «Брейсер Феникс готов к развертыванию», — сказала Эмара. «Страж Браво готов к развертыванию», — сказала Лия. «Сабля Афина готова к развертыванию», — сказала Рената. «Подготовьте кабели», — сказал Шон, прежде чем появилось несколько пеликанов с кабелями, прежде чем зацепиться за них, прежде чем поднять их. «Мне почти жаль Фракса», — сказал Резнов. Матра продолжал сражаться с Киберзиллой. Биофри шипы на его спине светились перед выстрелом, но Матра увернулся, и Киберзилла вместо этого ударил в Токийскую башню. Токийская башня поражена, сказал Резнов. Внезапно лазеры на шипах Киберзиллы выстрелили и ударили Мотру, заставив ее вскрикнуть, прежде чем приземлиться на спину. Прикончи его, сейчас же, Фракс завопил, прежде чем ракеты попали в Киберзиллу. Что? Закричал Фракс, подняв глаза и увидев Мехагодзиллу и самых сильных егерей старой и новой земли. «Ну, наконец-то!» — сказал Фракс. Киберзилла взревела, прежде чем внезапно открылись два красных портала, открывающих Мехагодзиллу режима и Мехакороля Гидору. «Я ждал мести целый месяц с тех пор, как ты унизил меня перед остальными, Крюгер!» — сказал Фракс внутри своей Мехагодзиллы. «О, пожалуйста, ты практически унизил себя, а теперь сделай себе одолжение и сдайся. Даже ваши машины не могут справиться со всеми нами», — сказал Шон. «А кто сказал, что у меня есть только машины?» — сказал Фракс, прежде чем открылось несколько порталов. Из порталов выходили Кайдзю 4 и краткая и 5 и краткая категории. И поразительно, что с острова черепов ползали сотни черепных краулеров. «Подожди, что?» — потрясенно воскликнул Шон. «Пока вы сражались с моими машинами в прошлом месяце, я отправился на остров черепов и забрал всех этих тварей до единого», — сказал Фракс, когда черепные краулеры зарычали на них. «Вот дерьмо», — сказал Шон, прежде чем Киберзилла бросился прямо на него, прежде чем Шон начал стрелять лазерами в него, заставляя Киберзиллу реветь. Цыганка Динджер начала стрелять плазменными снарядами в некоторых кайдзю, одновременно топча черепных краулеров. Страйкер быстро открыл свою грудь, прежде чем выпустить 6 ракет в Мехагодзиллу Фракса, заставив его отступить. «Это все, что ты можешь сделать?» — спросил Фракс, прежде чем выстрелить в них. «Черт!» — крикнул Чак, прежде чем тот упал. Тайфун быстро превратил свои 3 руки в вращающиеся лезвия, прежде чем разрезать часть кайдзю, прежде чем король мехов Гидора начал взрывать их. Черно Альфа разбил несколько кайдзю в лицо, прежде чем наступить на краулеров. Цыганский мститель начал взрывать черепные гусеницы, прежде чем использовать тягловую лучевую пушку, чтобы снести одно из зданий на вершине двух кайдзю, заставляя их реветь. Брейсер Феникс начал снимать некоторые из кайдзю, а средняя секция использовалась для орудийной башни. Однако некоторые из краулеров попытались напасть на него, но были легко растоптаны. Страж Браво достал электрический хлыст, прежде чем хлестнуть кайдзю по лицу, заставив их зарычать. Прежде чем он сделал то же самое с ползунами, которые рычали на него, сабля Афины достала 2 клинка и с легкостью разрезала часть кайдзю. «Это действительно лучшее, что ты можешь сделать?» – удивленно спросил Фракс, собираясь выстрелить в Шона, когда сверху на него обрушился пучок голубого пламени. «Что?» – закричал в ярости Фракс, прежде чем поднять глаза, и, к своему ужасу, увидел, что Годзиллу несет король Гидора. Прежде чем он опустился на землю и зарычал на них, «Ха, работаем в идеальном унисоне, как тебе нравится этот Фракс?» — усмехнулся Шон. «А-а!» — закричал Фракс, прежде чем Киберзилла зарядила шипы на полную мощность, чтобы напасть на него, только для того, чтобы Матра полетела прямо перед ним и приняла взрыв, прежде чем закричать, когда ее подожгли, прежде чем взорваться. «Нет!» — крикнул Шон. «О, мне очень жаль, я убил твою драгоценную моль», — дразнил его Фракс, заставляя рычать. «Я убью тебя за это», — сказал Шон, прежде чем зеленая струя огня ударила в Мехагодзиллу Фракса. «Что?» — закричал Фракс, прежде чем заметил Зиллу, которая зарычала на него, прежде чем он, Годзилла и король Гидора взорвали его в унисон. «Нет, катапультируйся», — закричал Фракс, выскакивая из машины в тот момент, когда она взорвалась. Фракс приземлился на здание и вздохнул с облегчением, прежде чем лезвие направилось ему в шею, заставив его посмотреть и увидеть Рансика. «Куда ты собрался?» — спросил Рансик в гневе, заставив его вздохнуть от поражения. Годзилла взревел, прежде чем взорвать черепных краулеров атомным дыханием, в то время как король Гидора запустил свет с небес, поражая каждого из них до последнего и убивая их всех. «Это конец черепных ползунов», — сказал Джейк, прежде чем цыган-мститель вытащил клинок и ударил короля меха Гидору в грудь, где был кристалл, прежде чем вытащить его, как раз когда он взорвался. Мехагодзилла и Киберзилла продолжали сражаться, пока правая рука Мехагодзиллы не превратилась в сверло и не вонзилась ему в грудь, прежде чем закружиться внутри, заставив его взреветь от боли. Внезапно грудь Мехагодзиллы открылась и выпустила гипермазер, прежде чем рот тоже открылся, делая то же самое. «Это работает», — сказал Герк, прежде чем другие монстры начали взрывать киберзилу, которая взревела от боли, но внезапно упала. Однако прежде чем что-либо еще могло произойти, появилась проекция Юникрона. «Юникрон», — сказал Лейн, — «помни, что я сказал, ни один человек, инопланетянин или машина не может прикоснуться к душам умерших. Эту ошибку необходимо исправить», — сказал Юникрон, прежде чем исчезнуть. Том вздохнул, прежде чем включить связь. «Каждый я хочу, чтобы эту машину прикончили. И по состоянию на сегодняшний день останки Кайдзю, которые мы сохранили, будут уничтожены», — сказал Том. «Я сейчас этим займусь», — Лин сказал, что собирается уходить. «Шон, прикончи его», — сказал Том. «Вставить спасательную миссию из саундтрека Godzilla Tokyo SOS». Однако ответа он не получил. Внутри меха-Годзиллы Шон снял шлем и нахмурился, прежде чем посмотреть на умирающую Зиллу. Прежде чем внезапно меха-Годзилла взревел точно так же, как Годзилла, прежде чем подойти к машине. «Сэр», — сказал Герк по рации, но ответа не получил. «Командир не отвечает. Здесь сказано, что он делает», — спросил Росс. Меха-Годзилла посмотрел на киборга, который слабо зарычал, прежде чем нагнуться и использовать нагрудную пластину, чтобы закрепить ее, прежде чем улететь вместе с телом. «Что он делает?» Джейк хотел было последовать за ними, но Зилла и Годзилла преградили им путь. «Эй!» — крикнул Джейк, прежде чем король Гидора последовал за ним по воздуху. «Что он делает?» — спросил Тальбот, прежде чем прозвучал сигнал тревоги. В океане открылся портал. Циско сказал, что нашел его. «Куда она ведет?» — спросил Лейн. «Это ведет к ядру планеты. Кажется, я понял. Шон собирается отправить тело киберзилы в ядро, чтобы расплавить его, чтобы никто никогда не смог использовать его снова», — сказал Циско еще до того, как появилась передача Хагера. «Чего ты хочешь теперь? Мы не отдадим егерей», — сказал Лейн. «О, эти игрушки меня не интересуют. Вы немедленно передадите нам киберзилу. И на этот раз у меня есть авторитет в этом вопросе. И ты подчинишься моей просьбе», — сказал Хагер. «Иди к черту», — сказал Шон по рации, прежде чем истребители оказались у него по бокам. «Я надеялся, что ты откажешься», — сказал Хагер, прежде чем его передача закончилась. «Сукин сын», — сказал Том. Истребители начали стрелять в меха-Годзиллу, заставив Шона зарычать. Взревел Гидора, прежде чем разнести реактивные двигатели на куски. Внезапно появилось предупреждение, показывающее, что данные передаются в меча-Годзилла от Циберзилла. «А», — растерянно сказал Шон, прежде чем они начали приближаться к порталу. Когда передача была завершена, на экране начали появляться цифры, прежде чем они что-то написали. «До свидания, Крюгер». Шон ухмыльнулся, зная, откуда взялась эта информация. «До свидания, Зилла», — сказал Шон, прежде чем они приблизились к порталу, и меха-Годзилла отпустил тело киберзиллы в ядро планеты, где оно быстро сгорело, прежде чем ничего не осталось. «Покойся с миром», — сказал Шон, прежде чем полететь обратно на базу. «Позже». «И это все?» — спросил Лейн, когда Шон ввел данные в компьютер. «Секретные места, планы и список участников появились на экранах. А да, тут появилась Зилла», — сказал Шон перед тем, как Хагер и его люди ворвались в комнату с первым разъяренным. «Какого хрена ты тут делаешь?» — раздраженно спросил Шон. «Вы арестованы за неповиновение моему прямому приказу. Я сказал, что хочу эту штуку, и ты его уничтожил», — сказал Хагер. «Да, вот в чем дело. Легион больше не подчиняется приказам какого-либо правительства. Все наоборот, теперь они получают от нас приказы. Так что твои приказы ни хрена не значат. Сейчас», — сказал Шон, глядя ему в лицо. «Убирайся с моей базы. Это твое последнее предупреждение. В следующий раз, когда ты будешь надо мной издеваться, я дам тебе кое-что похуже, чем чертово понижение в должности», — сказал Шон, бросив на него свирепый взгляд, прежде чем уйти.